Глава 17. Ординаторская была уже вторым домом. Она была вся пропитана временем. Нет, не тем временем, которое измеряется часами и минутами, а другим. Тяжелым, спрессованным временем человеческих судеб. Здесь пили чай поколения лекарей, плакали, получив первого умершего пациента, и, конечно же, смеялись после удачных операций и засыпали на продавленных диванах после суточных дежурств. Эти стены помнили все. Я сидел за столом, заваленным личными делами. За окном серел зимний муром, низкое небо, голые деревья, редкие прохожие, спешащие по своим делам. Самый обычный день самого обычного города. Никто там за окном не знал, что здесь, в этих стенах, сейчас решаются чьи-то судьбы. Пять папок. Пять человек, пять историй. Я открыл первую, Зиновьева. Фотография, холодные глаза, поджатые губы, идеальная прическа. Доктор наук, автор 32 публикаций, специалист по редким аутоиммунным заболеваниям. Блестящий послужной список, безупречная репутация. И абсолютная неспособность работать с живыми людьми. Двуногий. Фырк возник на стопке бумаг, свернувшись калачиком. Ты опять копаешься в чужих биографиях с видом инквизитора, читающего признания еретиков. Я изучаю материал. Ты ищешь слабости, а это разные вещи. Это одно и то же. Слабости — часть материала. Дверь скрипнула. Шаповалов вошел тяжело, как человек, несущий невидимый груз. Он выглядел плохо, даже хуже, чем я его когда-либо видел. Даже заточение не так сильно подкосило его. Красные глаза с сеткой лопнувших капилляров, небритые щеки, руки, которые он сразу сунул в карманы халата, но я успел заметить мелкую дрожь. Он не спал. И, возможно, не одну ночь. Игорь Степанович, я привстал. Может, вам стоило взять отгул? Он усмехнулся горько и криво, опустился на стул напротив меня, и стул жалобно скрипнул под его весом. Отгул. Его голос был хриплым. Ну да. Чтоб сидеть здесь в больнице и думать, где я упустил момент, когда мой сын превратился в это. Он замолчал и потер лицо ладонями. Ну уж нет. Продолжил он глухо. Работа лечит. Ну или хотя бы отвлекает. Я не знал, что сказать. Да, грач — непростой человек. А тема отцов и детей, она всегда, скажем так, слишком щепетильна. Человек открывается тебе только если сам этого захочет. А сейчас тревожить его я не хотел. Пускай сам подумает, сделает выводы, а уж потом с этими выводами и будем работать. Я вчера был у Мишки. Шаповалов посмотрел в окно, избегая моего взгляда. Он спрашивал про брата. Пришлось врать. Но он как будто чувствует. Пауза. Врать собственному ребенку. Он усмехнулся снова еще горше. Вот до чего дошло. Мастер-целитель Шаповалов, гроза ординаторов, врет шестилетнему мальчишке, потому что правда... Правда его сломает. Я молчал. Иногда молчание — это единственное, что можно предложить. Ну да ладно. Шаповалов встряхнулся, словно сбрасывая с плеч невидимую тяжесть. Хватит уже лирики. Ну-с, и кого же ты отобрал в свой спецназ? Рассказывай. Я кивнул на папки. Пятеро. Я придвинул к нему первую папку. Каждый со своими тараканами. Ну, начни с главного таракана. Зиновьева. Шаповалов открыл папку, пробежал глазами. Хм. Доктор наук. Он хмыкнул. Впечатляет. И что с ней не так? Классический академический сноб. Знает все, что написано в книгах, цитирует статьи на память, может часами рассуждать о патогенезе редких васкулитов. Но боится запачкать руки. Для нее пациент — это набор симптомов, а не человек. Она брезгует. Она физически брезгует прикасаться к больным. Шаповалов присвистнул. В приемном покое ей придется не просто запачкать руки, а искупаться в дерьме в буквальном смысле. Сломается? Или сломается, или закалится. Я пожал плечами. Мне нужен ее мозг, но без ее гонора. Она же еще ко всему прочему стремится к лидерству. Жестко. Я знаю. Он отложил папку, взял следующую. Тарасов, военный хирург. Он читал вслух. 3 года на границе, боевые награды. Ого, серьезный парень. Да, хирург войны, я кивнул. Видит цель, не видит препятствий. Режет отлично, под огнем не дрогнет. Но в диагностике иногда лучше подождать, чем резать. А он ждать не умеет. Для него любая проблема — гвоздь, а он — молоток. Шаповалов покачал головою. Опасно. Такие калечат не меньше, чем спасают. Ему придется научиться убирать скальпель в карман. Вот именно. Третья папка. Коровин. Шаповалов улыбнулся, увидев фотографию. А, старый хрыч, я его помню. Он еще жив? Жив и бодр. Дед-колдун почти буквально. Интуиция звериная. Диагнозы ставит по запаху, цвету кожи и по тому, как человек дышит. Старая школа. Очень старая. Протоколы презирает. Документацию считает бумажной волокитой. В современной клинике его засудят за первый же диагноз по запаху. Шаповалов хмыкнул с явным одобрением. Наш человек. Я сам был такой, пока меня жизнь не обломала. Тебе придется его научить документации. Он помолчал. Ну, или найти ему секретаря, который будет записывать за ним. Ага. Откроем ставку специально под это дело. Записывать и кофе приносить, и будет он у нас барон Коровин. Четвертая папка. Гордынская. Шаповалов нахмурился. Молодая, 26 лет. Слушай, это немало для такого уровня. Нет, немало. Она талантливая. Она эмпат от природы. Чувствует боль пациентов как свою собственную. Но это ж хорошо. Это очень хорошо, пока не выгоришь, а она выгорит за месяц. Если, конечно, не научится ставить блок. А сейчас она святая простота. Хочет всех спасти, всем помочь и всех пожалеть. Такие нужны. Шаповалов сказал это тихо, почти себе под нос. Чтоб мы совсем в циников не превратились. Ну, слушай, Илья, ты уверен, что она нужна именно в твоем центре? Игорь Степанович, меня привлекла не ее способность сопереживать, а ее искра, — качнул я головой. — Так, а что с ней не так? — вскинул брови Шаповалов. — Но тут лучше показывать, чем рассказывать, — усмехнулся я. А если в двух словах, то она очень сильна. Боюсь, она даже сама не представляет, насколько она сильна. Я и Ферк видели это по ее ауре с первого дня. Это было понятно по необычному для ауры фиолетовому свечению, которое весьма сложно разглядеть. Сложно, но мы все же смогли. «Ого!» — присвистнул Шаповалов. «В наше время лекарь с сильным даром — это очень большая редкость». Я кивнул. В этом он был абсолютно прав. И последняя папка. Шаповалов взял ее и открыл, и посмотрел на меня. «Величко?» Я молчал. «За этого ты боишься больше всего, да?» Его глаза были проницательными, несмотря на усталость. «Твой продукт — мой ученик. Если он провалится, это твой провал. И мой, кстати, тоже. Хотя неизвестно, кто больше в него вложил. Мне так кажется, к тебе он прислушивался больше». «Да». «И...» Вот он не провалится. Я сказал это твердо. Он упертый, иногда слишком. Но он учится, растет. Кстати, вы в курсе, что вчера он раскусил синдром Мюнхгаузена, когда все остальные искали экзотические болячки? Я слыхал. Шабовалов кивнул. Красивая работа. Но проблема в том, что он все еще сомневается. Слишком долго думает и боится ошибиться. А ты будто не боялся в его статусе. Я не ответил, потому что ответ был очевиден. Шаповалов закрыл папку и откинулся на спинку стула. Ну что ж, он потер глаза. Пятеро кандидатов, пять разных проблем и 24 часа, чтобы понять, кто из них выживет. Вот именно. Ой, жестокий ты человек, Разумовский. Я знаю. Но эффективный. Он поднялся, опираясь на стол. Ну что ж, пойдем посмотрим, как твой спецназ справляется с реальностью. Запах просто убивал. Валил на повал. Сносил с ног. Александра Викторовна Зиновьева, доктор медицинских наук, автор 32 публикаций в рецензируемых журналах, специалист по редким аутоиммунным заболеваниям, стояла в 2 метрах от смотровой кушетки и чувствовала, как к горлу подкатывает тошнота. На кушетке лежал бомж. И не просто бомж, а сама квинтэссенция бомжа. Воплощение всего, чего Александра избегала всю свою жизнь еще с ординатуры. Она специально держалась подальше от первички. И зачем она только ввязалась в этот долбанный конкурс? Она ругала себя, на чем свет стоит. Грязные слипшиеся волосы, торчащие во все стороны, борода, в которой, кажется, что-то шевелилось. Одежда, если это можно было назвать одеждой, представляла собой слоеный пирог из тряпок, газет и полиэтилена. И язвы, господи, эти язвы! Они покрывали его руки, шею, лицо, багровые, мокнущие, с корками засохшего гноя. «Какая вонь!» — мысль билась в голове, как птица в клетке. «Почему я должна это делать? Я доктор наук, я пишу статьи о редких васкулитах, я выступаю на конференциях. Я не для этого училась 12 лет. А бомж что-то мычал. Слова были неразборчивы. Он был то ли пьян, то ли болен, то ли просто разучился говорить. «Тетенька!» Он протянул к ней руку, и Александра отшатнулась, как от прокаженного. «Тетенька, помоги!» Бактерии. Она физически ощущала их. Стафилококк, стрептококк, синегнойная палочка. Они ползают по моему халату, по моей коже, проникают в поры. «Сестра!» Ее голос прозвучал визгливо, истерично. Она даже сама себя не узнала. «Сестра, разденьте пациента, обработайте раны!» Медсестра, грузная женщина, лет 50, с усталым лицом даже не повернулась. «Сами раздевайте, лекарша, у меня перекур». «Что?» «Что слышали? Вы лекарь, вот и работаете, а у меня ноги болят. 3-я смена подряд». И она ушла, просто развернулась и ушла, оставив Александру наедине с бомжом. С запахом, с язвами, с ужасом. «Это унизительно!» Мысль была острой, как скальпель. «Это оскорбительно! Это не то, что я заслуживаю!» Бомж протянул руку. «Тетенька!» Александра Викторовна Зиновьева, доктор медицинских наук, прижалась спиной к стене и не смогла заставить себя сделать шаг вперед. «Я умираю! Умираю!» Глеб Александрович Тарасов, мастер-целитель, военный хирург с тремя боевыми наградами, стоял над кушеткой и чувствовал, как внутри закипает что-то темное и опасное. На кушетке лежала женщина. Толстая, нет, не толстая, а именно что жирная, с жировыми складками, свисающими с боков, как тесто из кастрюли. Она держалась за живот и визжала, да так, что закладывала уши. «Разрыв! У меня все там разорвалось! Делайте что-нибудь!» «Заткнись!» Мысль была короткой, злой. «Просто заткнись. Покажи, где болит. Конкретно, точно, без этого театра». «Где именно болит?» — спросил он сквозь зубы, стараясь контролировать голос. «Везде, везде болит. Я чувствую, как оно рвется внутри». Он положил руки на ее живот. Мягкий, даже слишком мягкий. Никакого напряжения, никакой ригидности. При настоящем разрыве, перитоните, перфорации, живот был бы твердый, как доска. Так что это не разрыв и даже не острый живот. Это просто газы. Обычные, банальные. Простой метеоризм. Господи, я спасал людей под обстрелом. Ярость пульсировала в висках. Я оперировал при свете фонарика, когда вокруг падали снаряды. Я кишки зашивал, пока санитары держали над нами брезент. А вот теперь я стою здесь и щупаю жирные животы, слушая истерики о разрыве, которого нет. «Где болит?» — он ткнул пальцем в живот. «Сильнее, чем нужно». «Больно, вы меня убиваете!» «Я вас даже не трогаю толком!» «Убивает, маньяк! Позовите другого лекаря!» Глеб сжал кулаки. Очень сильно сжал. Так что ногти впились в ладони. «Не ори! Не ори на нее! Она пациентка, она больная!» «Даже если больная, только на голову!» Но вот ярость никуда не делась. Она клокотала внутри, как лава в вулкане, ища выход. Парню было не больше 20. Он лежал на кушетке, скрючившись в позе эмбриона, и его трясло. Крупная дрожь проходила по всему телу, от макушки до пяток. Глаза стеклянные, пустые, с расширенными зрачками, и смотрели в никуда. Ломка. Елена видела раньше такое в учебниках, но вот учебники не передавали запах, кислый, едкий запах пота и страха. И не передавали звуки, тихое скуление, которое вырывалось из его горла, как у раненого зверька. «Бедный мальчик!» Ее сердце сжалось. «Ему так больно, так страшно. Он же чей-то сын. Может, его мама сейчас сидит дома и не знает, где он. Может, плачет по ночам». Она подошла ближе. Протянула руку. Искра привычно и легко потекла по пальцам. Теплая, целительная. Она могла снять боль. Ну, хотя бы немного, хотя бы на время. «Тише». Ее голос был мягким, как колыбельная. «Тише, маленький. Я помогу. Сейчас будет легче». Парень поднял голову. Одно мгновение, и Елена увидела его глаза. Не пустые, не стеклянные, а полные ненависти, чистой, концентрированной ненависти. Он плюнул ей в лицо. Слюна теплая, вязкая, потекла по щеке и по подбородку. «Пошла нахер, сука!» Его голос был хриплым, сорванным. «Дай кайф! Мне нужен кайф! Не трогай меня своими погаными руками!» Елена замерла. Она стояла, чувствуя, как слюна стекает на халат, и не могла пошевелиться. Ее доброта разбилась о стену агрессии, как волна о скалу. «Как лечить того, кто хочет тебя убить?» Мысль была острой, болезненной. «Как помогать тому, кто плюет тебе в лицо?» И она не знала ответа. Следующий. Бабушка номер 7 или 8. Захар Сидорович Коровин уже сбился со счету. Эта бабушка вплыла в кабинет. Маленькая, сухонькая, с клюкой, в платке на голове. Типичная пациентка провинциальной поликлиники. Садитесь, бабуль, что беспокоит? Ой, сынок, все болит. Спина болит, ноги болят, голова болит, и сердце колит. Захар, сынок, которому уже давно было за 60, смотрел на нее и не слушал, а именно смотрел. Глаза, кожа, дыхание, поза. Так, глаза желтоватые, печенка шалит. Дышит тяжело, с присвистом, сердечная недостаточность, скорее всего. Руки отекшие, а почки не справляются. Вон, левая нога толще правой. Тромбоз? Не, скорее лимфостаз. «Бабуль!» — он перебил ее причитание. «Ты водку пьешь?» «Чего?» — она оскорбилась. «Да как ты смеешь-то? Я порядочная женщина». «Значит, пьешь. Сколько? Стакан в день, два?» «Ну...» — она замялась. «Для здоровья ж. Народ на средства». «Понятно. Печенку посадила. В общем так, бросай пить, принимай гепатопротекторы. И к кардиологу сходи. Сердце у тебя не фонтан». «А рецепт?» «Какой нахрен рецепт? Брось пить, говорю. Это и есть рецепт». «А бумажка? Мне бумажка нужна». Захар вздохнул. «Это раньше было просто. Черкнул рецепт от руки и делов-то. А сейчас все эти компьютеры, молодежь разбирается в них. Пишут протоколы, заполняют. А толку-то? Я за 5 минут на листке напишу. И вижу то, что они часами выковыривают из анализов. Интуиция, опыт и школа жизни». Он не стал ничего заполнять, просто написал рецепт от руки и показал бабушке на дверь. Он же не официально в этой больнице. Этого должно быть достаточно. «Следующий!» За дверью уже скопилась очередь. Бабушки, дедушки, мужики с похмелья, женщины с детьми на руках. Конвейер. Бесконечный, не останавливающийся конвейер человеческих болячек. Захар Сидорович работал быстро, по-своему, без компьютеров, без формальностей. Он просто смотрел, слушал, нюхал и говорил, что делать. «Тебе, милая, отвар брусники, а тебе к хирургу, грыжа у тебя. А ты, мужик, бросай жрать жирное, печень уже в труху». Он был в своей стихии, но краем сознания понимал. То, что он делает, это не медицина 21 века. Это земство. Фельдшерский пункт времен царя Гороха. За такое в современной клинике его засудят, лишат лицензии и, быть может, посадят. Но сейчас, здесь, в этом хаосе, это работало. Бабушка была тихая. Это первое, что отметил Семен. Все остальные пациенты кричали, жаловались, требовали внимания, а эта просто сидела на кушетке, согнувшись, и молчала. «На что жалуетесь?» Он старался, чтобы голос звучал уверенно, профессионально. «Спину прострелил, сынок!» Ее голос был слабым, почти шепотом. «Вчера полы во всей квартире перемыла, а сегодня разогнуться не могу». «Остеохондроз?» Первая мысль была автоматической. «Радикулит, люмбага, банальная мышечная боль от физической нагрузки?» Но что-то здесь было не так. Семен смотрел на нее и чувствовал, как по спине ползет холодок. Интуиция, паранойя? Или уроки Ильи, которые въелись в подкорку? Илья учил искать подвох. Всегда искать подвох. Что я упускаю? Бабушка была бледной, очень бледной, восковой, как свеча. Она держалась не за поясницу. Рука лежала на животе, на левом боку. «А где именно-то болит?» Он спросил осторожно. «Да вот тут, сынок!» И она показала на поясницу. «Стреляет!» Она врет или не понимает. Боль иррадиирует, отдает в спину, но источник-то не там. Семен взял тонометр, измерил давление на правой руке. 110/70. Низковато для пожилой женщины, но в пределах нормы. Потом на левой. 90/60. Разница в 20 единиц. Его пробило холодным потом. Руки, державшие тонометр, задрожали. Это не спина, это не радикулит, это... «Бабушка!» Он старался, чтобы голос его не дрожал. «Вам нужно сейчас лечь, медленно. Резких движений не делайте». «Да ты что, сынок, я посижу». «Лечь! Пожалуйста, это важно. Разница в давлениях в руках, боль, отдающая в спину, бледность, слабость — это аневризма аорты, расслаивающаяся аневризма, бомба замедленного действия, которая взорвется в любую секунду». «Не облажайся, Семен!» Мысль билась в голове, как набат. «Только не сейчас! Если ты прав, она умрет без срочной операции. Если ошибся, ты идиот, который поднимает панику из-за радикулита». И он схватил телефон. «Мне нужна каталка, срочно! И вызывайте сосудистого хирурга немедля!» Я стоял в коридоре, прислонившись к стене, и наблюдал. Приемное отделение жило своей жизнью, шумной, хаотичной, безостановочной. Очереди у окошек, каталки, которые тащили туда-сюда, медсестры, снующие между кабинетами, пациенты, ожидающие своей участи на жестких скамейках. Без стекляшки, которая быстро пошла на убыль, здесь было гораздо тише и спокойнее. Но мои финалисты были каждый в своем кругу ада. «Двуногий!» Фырк сидел на моем плече, невидимый для остальных. «Зиновьева сейчас сломается. У нее лицо, как у человека, который вот-вот упадет в обморок». «Вижу». «Да и Тарасов, он еле сдерживается. Еще немного, и он кого-нибудь да ударит». «Я это тоже вижу». «А Семен что-то нашел. Смотри, как он бегает. Каталку требует, хирурга вызывает». Я кивнул. Сеня действительно что-то нашел. Лицо у него бледное, сосредоточенное, и говорило само за себя. Он увидел то, чего не видели другие. Это хороший знак. Грач появился из-за угла, как всегда, с блокнотом в руках, с кривой ухмылкой на изможденном лице. Он остановился неподалеку, демонстративно что-то записывая. «Зиновьева отказалась осматривать пациента». Его голос был довольным, почти мурлыкающим. «Стоит в 2 метрах от кушетки и командует медсестрой, которая, кстати, послала ее в пешее эротическое путешествие». «Записал?» «Разумеется, с подробностями». «Молодец, работай», — спокойно сказал я. Грач хмыкнул и отошел, высматривая новую жертву. Шаповалов подошел сзади. Я почувствовал его присутствие раньше, чем услышал шаги. «Ну что, Илья?» Голос у него был усталым. «Никак наслаждаешься?» «Н-н-н, наблюдаю». «А это одно и то же». Я не стал спорить. «Зиновьева сейчас сорвется», — сказал я это негромко, почти себе под нос. «Тарасов кого-нибудь ударит. Коровин работает как машина, но не заполняет ни одной бумажки. Ордынская плачет в углу. Кажется, пациент на нее плюнул». «А Семен?» «А вот Сеня, кажется, что-то нашел». Шаповалов проследил за моим взглядом. Семен стоял у каталки, на которой лежала пожилая женщина. Он что-то говорил санитарам, размахивая руками. «Жестокий ты человек, Разумовский!» Шаповалов повторил утреннюю фразу. «Но эффективный». «Спасибо». «Это не комплимент». В этот момент двери приемного распахнулись. В холл вошел мужчина, приличный. Костюм, галстук, начищенные ботинки. 50, может быть, чуть больше. Лицо бледное, но не критично. Походка ровная. Он подошел к стойке регистрации. Мне плохо. Медсестра за стойкой даже не подняла головы. Ждите очереди. Талончик взяли? Нет, я... Он замолчал. Его рука потянулась к горлу. Я увидел, как его лицо из бледного стало серым. Как он схватился за горло обеими руками, как его глаза расширились. Инстинкт. Чистый инстинкт, отточенный годами работы. «В сторону!» И я сорвался с места, но было поздно. Мужчина открыл рот, и его вырвало кровью. Нет, не просто вырвало, а это был фонтан. Алый артериальный фонтан, который хлынул изо рта, как вода из прорвавшейся трубы. Кровь залила стойку регистрации, залила пол, халат медсестры, которая наконец-то подняла голову и теперь визжала, прижавшись к стене. Люди кричали, вопили и разбегались. Я влетел в лужу крови, скользя подошвами, упал на колени рядом с мужчиной, который уже лежал на полу, захлебываясь собственной кровью. Я прижал руку к его рту. Бесполезно. Кровь текла между пальцами, горячая и липкая. «Зонд Блэкмора!» Я орал, не узнавая собственного голоса. «Живо каталку! Плазму крови!»